Хитрый мужик. Жила-была старуха. У нее было два сына. Один помер, а другой в дальнюю сторону ушел. 3 дня спустя, как уехал сын, приходит к ней солдат и просится: «Бабушка, пусти ночевать. Иди, родимый». «Да ты откуда?» «Я, бабушка, не конец. С того света выходец». «Ах, золотой мой, у меня сыночек помер, не видал ли ты его?» «Как же видал, мы с ним в одной горнице жили». «Что ты, он, бабушка, на том свете журавлей пасет». «Ах, родненькой, чай он с ними замаялся, еще как замаялся. И журавлит, бабушка, все по шиповнику бродит. Чай он обносился». Еще как обносился-то, совсем в лохмотьях. Есть у меня, родимый, аршин 40 холста, рублей с 10 денег. Отнеси к сынку. Изволь, бабушка. Долго ли коротко приезжает сын? Здравствуй, матушка. А ко мне без тебя приходил не конец того света выходец. Про покойного сына сказывал. Они вместе в одной горнице жили. Я услал с ним туда холстик да 10 рублей денег. — Коли так, — говорит сын, — прощай, матушка. Я поеду по вольному свету, когда найду до рукава и тебя вернусь, а не найду, совсем со двора уйду. Повернулся и пошел в путь дорогу. Приходит в господскую деревню. Остановился возле барского двора, а на дворе ходит свинья с поросятами. Вот мужик встал на колени и кланяет свинье в землю. Увидала то из окна барыня и говорит девке: — Ступай, спроси, чего мужик кланяется? Спрашивает девка: — Мужичок, чего ты на коленях стоишь, да свинье поклоны бьешь? — Матушка, доложи барыньке, что свинья ваш пестра. Моей жене сестра, а у меня сын завтра женится, на свадьбу прошу. Не отпусть свинью в свахи, а поросят в поезд. Барыня как выслушал эти речи и говорит девке: какой дурак, просит свинью на свадьбу, да еще с поросятами. Ну что ж, пусть на него люди смеются. Наряди поскорей свинью в мою шубу, да вели запрячь в повозку пару лошадей, пусть не пешком идет на свадьбу. Запрягли повозку, посадили в нее наряженную свинью с поросятами и отдали мужику. Он сел и поехал назад. Вот воротился домой барин, а был он в то время на охоте. Барин его встречает, сама со смеху помирает. «Ах, душенька! Не было тебя, не с кем было посмеяться. Был здесь мужичок, кланялся нашей свинье. Ваша свинья, — говорил, — пестра моей жене сестра, и просил ее к своему сыну в свахи, а поросят в поезжане». «Я знаю, — говорит барин, — ты ее отдала, отпустила, душенька, нарядила в свою шубу и дала повозку с парой лошадей. Пусть над мужиком посмеются». — Да откуда мужик-то? — Не знаю, голубчик. — Это, выходит, не мужик, дурак, а ты, дура. Рассердился барин, что жену обманули. Выбежал из хором, сел на иноходца и поскакал в погоню. Слышит мужик, что его барин нагоняет. Завел лошадей с повозкой в густой лес, а сам снял с головы шапку, опрокинул наземь и сел возле. — Эй ты, борода! — закричал барин. Не видал ли здесь мужика на паре лошадей? Еще у него свинья с поросятами в повозке. Как не видать? Уж он давно проехал. В какую сторону? Как бы мне его догнать? Догнать не устать, да поворотов много. Того и смотри, заблудишься. Тебе чай дороги неведомы? Поезжай, братец. Поймай мне этого мужика. Нет, барин, мне никак нельзя. У меня под шляпою сокол сидит. Ничего, я постерегу твоего сокола. Смотри, еще выпустишь. Птица дорогая, меня хозяин тогда сосвету живет. А что она стоит? Да 300 рублей будет. Но если упущу, так заплачу. Нет, барин, хоть теперь ты сулишь, а что после будет, не ведаю. Эки ты невера! Ну вот тебе 300 рублей про всякий случай. Мужик взял деньги, сел на иноходца и поскакал в лес, а барин остался пустую шляпу караулить. Долго ждал барин, уж и солнышко закатывается, а мужика нет как нет. Постой, посмотрю, есть ли под шляпой сокол, коли есть, приедет, а коль нет, к ждать нечу. Поднял шляпу, а сокола и не бывало. Эки мерзалец! Ведь, наверное, это был тот самый мужик, что барыню обманул. Плюнул с досады барин и поплелся к жене, а мужик уж давно дома. — Ну, матушка, — говорит старухи, — давай жить вместе. Есть на свете тебя, дурашливи. Вот ни за что, ни про что дали 3 лошадей с повозкою, 300 рублей денег да свинью с поросятами.